Не с чем сравнивать. Или, допустим, я не раз говорил, цветы небесные собирал. Но того прекрасные были, что мне не хотелось их в букет складывать, потому что один затенял другой. Но они совершенно не похожи на наши цветы, ничего похожего близко нету даже. Ну как можно рассказать о том, какие они были, когда ну вообще ничего похожего нету? Ну не расскажешь этого. Поэтому и даже вообще-то, когда вы читаете Библию, то вы много найдете таких выражений. Подобно, похоже. Даже в Откровении Иоанна говорит, улицы чистое золото, прозрачное, как стекло. Но вы видели золото прозрачное, как стекло? Просто взяты драгоценности наши земные. Стекло, как нечто самое чистое, что может быть сегодня с физического материала, небесное. Поэтому, находясь здесь во плоти и на земле, мы просто ловим отблески того. Но немножко намеки. И наша жизнь, которую мы здесь на земле проводим, это просто маленький намек на ту будущую жизнь. Она совсем другая. С гораздо более глубиной с большей, с более глубокими радостями. Но имеем представление о жизни, говорим, там будет жизнь. Но не имеем того представления полного, какая она будет. Но просто ориентируемся на нашу жизнь, на наши радости, понимав, что такое радость, понимав, что такое скорбь, понимав, что там скорби не будет. Вот и все, что мы понимаем. И кто однажды побыл там немножко, он знает, но возможности пересказать нету. А то недоступно для разума сегодняшнего. Кто? Почему? Но то у вас так воспринимается. Допустим, когда ко мне приходил ангел, он говорил. Ну, да это просто как кто воспринимает. Допустим, было время, когда я первый раз был в семидневном посте, приходил ангел. Я его увидел, правда, с закрытыми глазами. Мы с ним говорили. Разговор был мыслями. Я видел, что он думает. А он видел, что я думаю. Там не надо было слов, но был разговор. И просто сегодня, наверное, когда он сказал, что тебе показать, я бы, наверное, другое попросил бы, чем тогда. Потому что у меня тогда стоял вопрос, значит, что такое преисподняя, что такое ад, я говорю, покажи мне преисподнюю. Он не хотел, вот дайте лучше другое что-нибудь покажу. Но я уперся, нет преисподней, покажи. Ну, он показал, но не показал, что он не хотел меня, значит, огорчать, что там есть. Просто море крови, она вся преисподняя, тоже символический язык. Потом показал человека, вот это говорит, убитый, не верь, а сейчас будет убийца. И он все время будет в том состоянии, в котором был, когда его убивали. Он унес с собой эту атмосферу. Вот все, что больше он мне не стал показывать ничего. Потому что, наверное, я просил не то, чтобы он хотел. Сегодня, наверное, я другое просил бы показать. Но на то время мне надо было знать, что такое преисподнее и все. Он говорил, давай я тебе что-нибудь другое покажу. Нет, покажи мне преисподнее. Он опять говорит, ну давай тебе что-нибудь другое лучше покажу. Да не, мне преисподнее надо. Ну, надо преисподнее. Пожалуйста, коснулся одной рукой меня, потом другой рукой коснулся, как бы стены, земля тоже разверзлась сразу. И покуда он не стал говорить, я не мог видеть. Что-нибудь видишь? Нет, он говорит, тогда я вижу. Но то опять-таки, это на мое восприятие, по моему тому состоянию было. У вас может быть по-другому, потому что совершенно не значит, что ангелы не говорят. Если они, допустим, приходят. Но опять, это не дело разбора сегодняшнего. Это просто мы иногда зацепились за что-то, которое касается нашего разбора. И может быть оно и интересно, и важно. Но это не столь важный вопрос, как, что, кого видел и вообще видел ли. Это вопрос служения. Это вопрос духовного состояния и многих других вещей. Одному дается, другому не дается. И дается не потому, что один лучше, а другой хуже, но мы занимаем каждое свое служение. Еще не говоря вам, нельзя говорить о том, чего ты сам совершенно не знаешь. Я не говорю, что я все знаю. Я и говорю на том уровне, что я знаю. Кто-то другой будет говорить гораздо глубже по разным вопросам. Но ясно одно, что мы имеем дело с реальным миром, гораздо более богатым, чем сегодня наш физический мир. Вот это мы знаем. Вот это мы знаем. И знаем, что мы все идем туда. И время нашей жизни на земле – это подготовка к той будущей, как ребенок формируется во чреве матери, чтобы жить на этой земле, так мы формируемся здесь в жизни, чтобы жить там в вечности. Приобретаем определенные навыки, определенный характер, достигаем определенного уровня и так далее, и так далее. Чтобы было с чем явиться туда в вечность. Это то, что можно очень коротко сказать о нашей жизни сегодняшней. Но это далеко не та жизнь, которая будет там в вечности. Там другой потенциал, другие горизонты, другое состояние сердца, поэтому нам сегодня об этом говорить очень трудно. И даже те, кто иногда побывал там, то они тоже не все могут пересказать. Что они видели, то невозможно пересказать. Ну и на их уровне, по их восприятию. Хотя в общем контексте оно не должно идти вразрез и со Священным Писанием, и с другими откровениями. Но если где-то что-то идет вразрез со Священным Писанием, то на этих откровениях надо ставить крест. Какие бы они ни были интересные, какие бы ни были заманчивые, без всякого сожаления, вот такой крест. Об этом можно будет говорить на более конкретно, чтобы имели в виду, что я имею в виду. Иногда такими общими фразами и не раскроешь, по-настоящему, о чем речь идет. Вот когда я дал мне образ слова, что Никонор Бог говорит в этой сайте. Три месяца пролежала в больнице и вышла с тросточкой. Не знаю, как она сейчас, но вот так его показал. Я не совсем понял вопрос. Вы имеете в виду, почему... Видите, у нас же не иконы. У нас же не иконы. Иконы – это то, или идол, это то, чему мы поклоняемся. Это то, чему человек поклоняется как божеству. Ведь сущность идола – занять место Бога. Если в вашем сердце какая-то вещь, даже самая любая маленькая, занимает место Бога, тогда стоит вопрос – как поступить, по слову или как выгодно? И вы делаете так, как выгодно, то вот то, ради чего вы оставили Слово Божие, является вашим идолом. Это уже идол. Если эта вещь на вас не оказывает влияния, вы не продаете такого огромного веса, это просто картинка, это просто фотография. Многие люди взяли, поснимали фотографии со стен, это идол. Конечно, если вы им молитесь, то идол. Если не молитесь, то просто фотографии. Все может быть идолом в жизни. И для одного будет идол, для другого нет. Правильно. Потому что в их восприятии картина, это образ Божий, им надо креститься. Потом в таких случаях просто надо предупреждать людей, учитывая то, что могут понять неправильно и все. И все. А у нас, как правило, значение имеют библейские тексты. И это будет по Писанию. Потому что помните, что во время Ветхого Завета тексты писались и в домах у евреев, и на полах у них, и на лбу. И все было связано с тем, чтобы эти заповеди у людей укоренились в сердце. Чтобы они с головы или с повязки, которая на лбу, пробились в разум, а потом в сердце. Говорит, напиши и повторяй всякому, и детям вашим, и внукам. Вы помните вот эти выражения? Потому что текст – это мысли Божьи. Это Божьи мысли. Это Божьи требования. Но картины тоже как для украшения. Можно – нельзя. Можно крест ставить или нельзя. Как воспринимается в церкви? Если это вносит бунт, то не надо. Если это свободно, крест означает, что это церковное здание, что это не административное, что это не театр. И всего столько. И я смотрю, было у нас церковь, не было креста, сейчас вместо громотводов поставить, немножко замаскировали. то те люди, которые скандалили без креста, они скандалили сегодня под крестом. На них это совершенно не повлияло. Они тогда покоя не имели, поставили крест, и снимите крест, ничто не повлияет. Поэтому здесь вопрос решения церкви. Не приносит святости и не уносит. Вот эту святость уносит и приносит сердце наше, которое реагирует на какие-то вещи. Хотя те вещи, которые могут принести соблазн, их нежелательно иметь. Но как сегодня понять, что может принести соблазн? Это не всегда догадаешься. Для них было соблазном, когда проповедник, и теперь, и раньше, станет и в час по чайной ложке цедит. Говорят, ну уже вот такой соблазн, не знаем, как дождаться, когда он кончит. А для других я был соблазном. Вот когда станет, то не ты говоришь, а шкура на тебе говорит. Пожалуйста. Ну, может, ну и правда. Может, и шкура говорит. Ну, я согласен, что так. Одни на одном соблазняются, другие на другом соблазняются. И очень часто от сердца нашего зависит соблазн. Вы знаете, есть один такой порог. Но, правда, я не собираюсь проповедовать, как зависть. 67-й псалом говорит, укрочи зверя в тростнике. Помните, стадо волов среди тельцов народу, хвалящимся слитками золота. Рассыпь народы, желающие брани, и так далее, и так далее. Так вот, как раз то, как соблазн, так и этот порог, он может расти на тех вещах, которые нельзя запретить. А допустим, чтобы братья не соблазнялись на сестрах, можно запретить им, чтобы они юбки не носили, которые начинаются там, где ноги начинаются. Это можно. Вот этот вопрос можно решить. Но, допустим, вопрос зависти. Значит, Соломон сказал так. Я видел, что всякий труд и успех у людей между ними производит взаимную зависть. Вот скажите, вот как это запретить? Ну, никак не запретите работать. Или вы запретите брату Ване проповедовать, чтобы он проповедовал так, что другой завидует. Но вы же этого не запретите. Но зависть растет на этом. Вы поняли меня? То есть некоторые вещи, которых нельзя избежать, если сердце к этому склонно. Некоторые вещи можно запретить. Но вы не можете запретить людям работать так, чтобы они имели успех. Вы не можете мне запретить проповедовать, чтобы я имел успех. Но у некоторых это зависть произведет. Ну так что? Тогда давайте исключите меня из проповедников. И здесь уже зависит не от того, кто делает в некоторых вопросах, а от того, кто оценку делает и кто реагирует по-своему. Поэтому мы и должны исходить из этого. Что можно, можно. Но вы даже можете соблазниться на святости. Человек живет святой жизнью. И это не артист, который играет роль святого человека. А вы можете о нем иметь самое плохое мнение. Это лицемер. Это он добивается портфеля. Да это он хочет, чтобы его любили, пожалуйста, и будете говорить, а он не виноват будет. Поэтому мы же здесь должны кое-какие точки расстанавливать. Не всегда бросаться какую-то работу. Мне кажется, что их просто не сделаешь. Или, допустим, я не один раз повторял даже на разборах. Когда приходила гуманитарка, то в некоторых церквах были большие скандалы. И заявили тем, которые ее провозили. Вы, братья, нам беду наделали, вы нам огонь в церковь бросили. А кто вам ее бросил? Она у вас была беда, она открылась, когда ту гуманитарку стали делить. Просто вы ее не видели, этой беды. А когда кинули нечто, за что можно было поскандалить, то и открылось то, что есть. И все. Ну уже, я, допустим, не политик, я не собираюсь лезть в политику. Но говорят, Горбачев развалил союз. Он просто дал свободу. И то, что держалось под насилием, развалилось, потому что не было этих связей, и все. Но кто его разваливал? Нельзя развалить то, что крепко соединено настоящими связями. А что искусственно поддерживалось? Пожалуйста, свободы и нет. И вы много таких вопросов найдете. Тогда вопрос будет упираться не в ком-то, а в нас лично самих. И помните, Павел сказал одно такое выражение интересное. Для чистых все чисто. А, пожалуйста, вы сами уже знаете. Для них, говорит, нет ничего чистого. А почему? Ум осквернен и совесть осквернена. А через совесть, через ум он рассматривает все. Попробуйте, вы, кто носит очки, значит, пятно какое-нибудь поставьте на свои очки, вы все будете видеть с пятном. Оденьте зеленые очки, все зеленые будут в ваших глазах. Оденьте красные, все будут красными. Они что, не красные, у вас очки такие. Вы так рассматриваете. Говорят, если ваше око будет чисто, все будет чисто. А если око будет темно, то что будет? То все кругом будет темно. Как смотреть будем? И это я ничего нового не говорю. Я говорю старые прописные истины, евангельские. Посидят два человека в собрании. Для одного было хорошее собрание, для другого ничего там хорошего не было. Потому что даже среди самого хорошего можно всегда найти плохое. И что ты ищешь, то и найдешь. Кто ищет радости, благословения, проповедей, да, он найдет эту. А кто ищет день будет посмотреть, кто в носу ковыряется в собрании, тоже найдет. Но нельзя сказать, что все в носу ковыряли. И вообще спали на скамейках. Это были единицы. И нельзя на всех переносить. Вы понимаете, о чем я веду речь? Кто куда смотрит? Да, мы не безглазые люди. Мы все видим. Вопрос стоит, на чем мы акцентируем наше внимание? А замечать мы будем, конечно. Мы же не слепые, мы не глупые. И мы отмечаем, что плохо. Но это не является кормом для нас. Есть такое выражение Священного Писания. Грехами народа моего они кормятся. Помните? Это все. А где не кормятся грехами народа? В жизни. Это мы часто рисуем, что мы верим, что люди, мы ангелы с крыльями. Но в самом деле мы люди, которые родились, которым расти надо, испачкаемся не один раз, правда? Как дети делают. Но у нас есть надежда на исправление. У нас есть сила, которая может дать нам рост и исправить нас, что другие люди не имеют. Но это не значит, что мы идеальные. Если бы мы были идеальные, Христа не надо было бы. Не надо было бы церкви, не надо было бы пастора. Зачем они нужны были бы для идеальных людей? Но все это нужно для тех, кто не идеальный. И пастора не идеальные. А где их выписать таких идеальных? Ну хотя бы более-менее какой-то должен быть уровень определенный. Да и вообще Библия нигде никогда никого идеальным не назвала. Когда мы читаем Деяния апостолов, наверное, читали и будем читать, мы до этого места дойдем, когда тот же Павел, это образец для нас, и дал бы Бог, чтобы мы все были как Павел, но, наверное, уже не успеем быть такими, как Павел, уже много пропустили, уже много что не так делали, много что... уже не исправить в нашей жизни. Но Библия ничего не скрывает, когда он однажды, когда его стали допрашивать, сказал, Бог тебя будет бить, стена подбеленная. Ну, кто-то сказал, что Павел, Бог тебя будет бить, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, вопреки закону велишь бить меня, потому что первосвященник Анания приказал бить его по устам, помните? Он говорит, ты говоришь, что, первосвященника Божия поносишь? Говорит, братья, я не знал, что он первосвященник. Написано, начальство в твоем народе не злослово. Павел сразу назад дал. Мы часто не можем дать назад. Уже еще уперлись куда-то в одну точку, будем выдерживать до конца. Если даже это нам будет стоить служение и так далее, и так далее. Мы не можем дать назад. И Петр лицемерил. Ну я не клевещу на Петра, я думаю, вы думаете. Так написано. Вместе с ним лицемерили и прочие люди. Даже говорит, Варнава был увлечен лицемерием. Но Павел поставил, ну, на вид, тебя лично противостал, Петр сказал, ты что делаешь? И они не обиделись друг на друга. Он сказал, ну, прости, брат Павел, ну, не с бодрствовал. И дальше уже о Петре не написано, что он где-то что-то делал. Ну, было. Потом такой идеальной личности был только один Иисус Христос. Вот о нем-то уже нельзя ничего сказать плохого. Ну, и то написано о нем соблазнять, потому что он сын плотника. Знаете что, у него был порок, что он родился в семье плотника. Хотя это уже было, ну, не его вина. Это было определение, так надо, чтобы было. Но сказали соблазнятелям, сказали, как узнать Писание, не учившись? Да мы его сестер и братьев знаем. И знаем даже, как мать называется, Мария. Иосиф, это плотник. И соблазнялись о нем. Но этот соблазн заключался не в самом Иисусе Христе, а в сердцах тех людей, которые его рассматривали. Поэтому здесь тоже надо смотреть всесторонне на эти вопросы и не всегда на них зацикливаться. Если нас что-то соблазняет, я однозначно стою на том, чтобы эти соблазны были удалены. Но вы хорошо понимаете, не так-то просто, не так-то легко их удалять. Для некоторых, что для вас соблазн, для них большое преимущество. Это для них, так сказать, высота духовного положения. Да при том, тогда это начать делать, когда оно все запущено, легче держать сначала дисциплину. Но когда она развалена, ее наводить, о, это врагу наживешь очень много. И по-разному тебе будут говорить. И по-разному назовут. Самые добрые намерения будут. Найдутся люди, которые эти намерения назовут по-своему. И всегда будут сторонники, это схватки. Вот почему сегодня не так-то просто и легко делать. Нам кажется, сидя на задней скамейке, вот чтобы я был, я бы тут быстро навел бы порядок. Но обычно такие братья, когда они побудут на служении, вот говорят, а я не знал, что это так. Как правило, меняют свою точку зрения. А так, конечно, легко и просто все сделать. Языком. А делом конкретно не просто все. Это очень тяжело. Оно отнимает силы. И часто и успеха не видно. Хотя, естественно, надо делать. Без этого нельзя. Но это нужен человек, который имел бы огромный духовный авторитет. Иначе не получится. Я не один раз напоминал вам о Давиде, который был царем. Может быть, не однажды, может быть, два раза, может быть, полтора, где-то вскользь когда-то. Но однажды, когда ему о чем-то сказали Давиду, он был в то время царем уже. Уже проблема Саула была решена. Много что было решено. Но ему что-то подсказали. А он сказал, что вы мне об этом говорите? Хотя я и царь, но эти сыновья Саруи пока еще сильнее меня. Вы когда-нибудь отмечали это место Писания? Давид, пророк, помазанник Божий, муж по сердцу, совершал такие подвиги, которые украсили Библию. Кажется, Давиду не по плечу, Голиафа сразил, а сыновья Саруи вес имеют. Он чистосердечно признался, хотя и царь, но на сегодняшний день сыновья Саруи сильнее меня. И он не мог делать то, что ему советовали. Я что-нибудь выдумал или так написано? Так написано. Эту реальность жизни нашей, эту реальность нашего служения. Все хотелось бы делать сразу и очень быстро. Но каждый из нас на своем месте должен признаться, что кто-то, который стоит поперек, сильнее нас, и мы ничего не сделаем. придется смириться и ждать вмешательства Божия. И это время пришло впоследствии. Оно пришло. Но и такие времена были. И такие времена были. И очень было важно, Давид это видел. Представьте себе, чтобы он этого не увидел и начал делать. Можете представить, что было бы. Да, и Давид был в изгнании. И вместо того, чтобы ехать под охраны, под фанфары, он шел босы. Босы, голова покрыта прахом, немногочисленные люди вместе с ним шел на гору Елеонскую и плакал. И плакал не под пение левитов, а под злословие Шемия сына Геры. Уходи, убийца, беззаконник. Вот, наконец, Господь обратил все кром дома Саула на тебя, ибо ты убийца, и ты беззаконник, уходи вон. Все бывало. Это жизнь. И Бог в то время наблюдал за ним, как он себя ведет. И когда ему сказали, позволь, мы ему быстро голову снимем. Вы знаете, трое храбрых, один из которых могли пробиться через все войско где-то, набрать воды, вернуться назад, а ни одному человеку голову отрубил бы без вопросов. Или поднял свое копье в один раз на 800 человек и поразил всех. Вы представляете, что? То не значит, что длинное копье и 800 человек нанизал. По очереди 800 убил. Только 800 раз руку поднимите, вы будете знать, что это такое. Попробуйте дам 800 раз, потом 2, а потом 3. Наверное, когда будет 400, не захотите поднимать. И они вместе с ним шли. И один из них сказал, разреши, я голову ему сниму. Говорит, не трогай его. Если Господь ему повелел злословить меня, пусть злословит. Может быть, Господь презрит на мое смирение, мне после воздаст. А он понимал, что заработал. Если бы он не был виноват в крови дома Саулова, то он понимал, кое в чем другом был виноват. Ему Господь сказал в свое время, ты его убил мечом манечан. Поэтому, когда пришло, когда он открытыми глазами смотрел, когда увидел, что он злословит, он мог бы отомстить. Бог ему отомстил в будущем. Но он сам шел и говорил, ну, раз Господь позволил это делать, пусть злословит. Не трогайте его. Знаете, это очень важный элемент нашей духовной жизни. Не мстите за себя, возлюбленные. Ну что? Ну дайте место гневу Божию. Или еще другие тексты. У меня отпущение, я воздам. Это иногда бывает невыносимо трудно ждать, когда Бог будет воздавать. А он сегодня не воздает и не воздает. Кажется, и забыл бы. Кажется, уже сам 20 раз воздал бы. А Бог, мы говорим часто, докуда Бог тебя будет терпеть? Да, правда? И как тут их? Границ даже нет. Докуда? А? Знает, докуда терпеть? Покуда сам не будешь переживать за этого человека, до туда Бог не будет мстить. Покуда будешь требовать отмщения, и Бог не будет вступаться. Так написано. Так написано. Господь говорил, что я буду отомщать. Но когда я буду этому человеку мстить, я своими словами передаю. А ты увидишь и будешь радоваться, то я тут же отменю все. Вы поняли, как Бог поступает? Он никогда не хочет, чтобы человек радовался, видя, что Бог мстит кому-то, что человек в страданиях находится. Бог говорит, я это буду делать, но ты не должен этого желать. Если ты будешь желать, видя слезы других, это никогда не придет в твою жизнь. Бог очень интересный, и его иногда плотским разумом трудно понять. Кажется, сказал, накажу, так надо с радостью ждать, да после прыгать. Бог говорит, да нет. Нет, немножко не так. Воздать я воздам, но ты не должен радоваться, когда другой страдает. А если ты это сделаешь, то это не тот метод, чтобы вызвать радость. Мой Господь имеет в виду. И это не то дело, в котором надо радоваться. А у него будет все на своем месте. Но, наверное, мы много времени заняли.